Глава 11. Настя. Сталкер и просто красивая девушка. После обеда Игорь решил навестить Алину Витальевну в ее кабинете. Она безжалостно реквизировала у молодежи патефон и умыкнула на свое рабочее место. В конце концов, тот и покупался для работы, а ее оказалось, на удивление, много. Вот Бородин и решил посмотреть, насколько, и обнаружил тут целое паломничество из бывших клиенток Михайловой. Тихонько пристроившись в уголке, он наблюдал за тем, как идет запись. Признаться, уже после приобретения патефона Игорь сильно усомнился в том, что дело это будет столь уж простым. Сунь в руки представителю 21 века микрофон, и пусть он без подготовки запишет звуковое письмо. Ничего сложного? Да подавляющее большинство попросту растеряется. Что же тогда говорить о представителях общества куда более отсталого в техническом плане? Но Михайлова с легкостью разобралась с этой проблемой. Всего-то пришлось испортить 4 болванки. Она не просто записывала послание, а брала интервью. Ну или попросту вела беседу с женщинами, задавая наводящие вопросы и получая на них ответы. Причем вскоре женщины даже забывали о том, что идет запись. Правда, сбивались, когда Алина Витальевна была вынуждена переворачивать болванку, и их предстояло вновь разговорить. М-да. Игорь увидел в этом деле только потенциал рекламы. Михайлова же сразу рассмотрела, как можно извлекать двойную выгоду. Она оценила отправку 5-минутного звукового письма в 1 рубль. 10 минут, то есть две стороны пластинки, в 1,5. И, насколько понял Игорь, ни одна клиентка не ограничилась половиной болванки. Вот что значит предпринимательская жилка. Недаром Михайлова и на земле была при своем деле. Причем довольно успешный бизнес-леди. Не то что он. Этот мир хоть и открывает новые возможности, но это относится скорее к упрощению или полному упразднению различных барьеров. Ни мозгов, ни предпринимательской жилки новая среда обитания не добавляет. «Что-то хотели, Игорь Юрьевич?» «Алина Витальевна, я, признаться, теряюсь в догадках, чем вас обидел и вызвал очередную волну холода. Но чтобы я не учудил, прошу у вас за это прощения». Разумеется, он прекрасно понимал, что именно натворил. Пусть и невольно, без задней мысли, но выказал пренебрежение. Весьма серьезная обида для женщин, грозящая серьезной карой провинившемуся. «И чем же вы меня обидели?» – вздернула брови Михайлова. «Понятия не имею. Честно, но чувствую, что что-то не так». А как говорила героиня Натальи Гундаревой, если женщина в чем-то не права, нужно попросить у нее прощения. «И в чем, по-вашему, не права я?» Брови взлетели еще выше, хотя казалось, это и невозможно. «Я не говорю, что вы не правы», – растерялся Игорь. «Как раз наоборот, подозреваю, что я вас нечаянно обидел или задел, а это просто цитата. Ну, как бы…» «Не напрягайтесь, Игорь Юрьевич, я поняла». Мило улыбнувшись, остановила его девушка. «Мир?» – все же уточнил Игорь. «Вообще-то войны и не было», – пожала плечами девушка. «Но если вам так угодно, мир». И снова открытая, и где-то победная улыбка. «Ага, как же, не было войны». Он, конечно, путается в словах и начинает нервничать в ее присутствии. Вот как только рассмотрел в ней, кроме красивой стервы, еще и женщину, так и началось. Ну не идиот же он в самом-то деле, чтобы не понимать происходящее. Впрочем, разрешилось и слава богу. «Я что спросить-то хотел, Алина Витальевна? Вам моя помощь не нужна?» «Если только прокатитесь в музыкальную лавку и прикупите еще иголок и хотя бы десяток болванок, а то, боюсь, на всех желающих не хватит». «Сделаю», – с готовностью ответил Игорь. «В остальном я и сама управлюсь. Отдыхайте». «Договорились». Прокатиться за покупками оказалось делом недолгим, а там и Антон напомнил, мол, не мешало бы навестить трактир «Мародер», где их, вроде, должна поджидать бригада Семена. Ага. «Очень даже не мешало бы. Квакин наверняка уже разобрался с трофеями, получил за них плату и теперь оккупировал трактир, заливаясь по самые брови. И лучше бы посидеть с ними, пока не дошло до состояния «ты меня уважаешь?» Команде Бородина завтра предстоит дальний путь, и ясная голова крайне необходима. Да. Когда Лапин впервые предложил Игорю посидеть в трактире, признаться, тот ожидал увидеть прокуренную забегаловку. Но был приятно удивлен, обнаружив весьма приличное заведение. Мародер же полностью соответствовал изначальным представлениям Игоря. Довольно просторное помещение, прокуренное, пропитанное запахами кислятины, алкоголя и кухни. Откровенной грязи нет, но общее впечатление отталкивающее. По центру три деревянных столба, удерживающих балки перекрытия. Все пространство заставлено дюжиной массивных столов на шестерых человек каждый с неподъемными лавками. Что не лишено смысла. Как выяснилось, драки тут явление вовсе не редкое. Сталкеров и мародеров не так, чтобы много, и в городе они вместе никогда не собираются, чтобы полностью заполнить это заведение. Поэтому в основе своей публика представлена местными. Теми, у кого жизнь не сложилась, и с монетой в кошельке туго. Здесь же можно было найти недорогую закуску и такое же дешевое пойло. Признаться, мародер выбивался из образа Невьянска, уже успевшего сложиться в голове у Игоря. Натуральная наливайка, находиться в которой нет никакого желания. Оставалось только удивляться, какого ляда Квакин назначил Сабантуй именно здесь. Помнится, Игорь сманил у него Григория, когда их бригада отдыхала в самом приличном заведении города. А тогда они обмывали успешный выход, принесший куда меньшую выгоду. Обеденный зал буквально набит народом. И, что говорится, далеко не чистой публикой. Бомжей, само собой, не было, но присутствующие явно любили хорошенько приложиться к Горькой. Табачный дым висит плотной пеленой, слышится непрекращающийся гомон. Стол в дальнем углу практически свободен, там сидит только одна девушка. Брюнетка, около 30, волосы забраны в конский хвост. Одета в камуфляж, но тот, похоже, местный, а не земной, и шит точно по фигуре. Потому как весьма выгодно ее подчеркивает. Впрочем, по факту ее видно лишь по пояс. Но если судить по тому, что можно рассмотреть и по высокой аппетитной груди, то остальное просто обязано быть в полном порядке. Угу, мимо такой детали Игорь пройти никак не мог. Перед ней тарелка с закуской, блюдо с мясом, графин с прозрачной жидкостью, само собой самогоном, и 5 стопок с краюхами хлеба поверху. В довесок угрюмое выражение лица. Ясно. Если за двумя составленными вместе столами, ломящимися от закуски и выпивки, сидела шумная толпа празднующих, то тут справляли поминки. «Игорь, Антон, подходите к нам!» – поднявшись из-за стола, позвал Семен. Глаза блестят, краска прилила к щекам. Сразу видно, что успел принять на грудь, и кровь быстрее заструилась по жилам. Но далеко не пьян. Впрочем, еще напьется. Вот никаких сомнений, иначе к чему забираться в этот гадюшник? Хм. Или Игорь чего-то не понимает. Вон та одинокая девушка также не вяжется с этим заведением. «Привет, честной компании!» – подойдя, поздоровался Бородин. Волков синхронно его словам кивнул, присматриваясь к собравшимся. Но его сомнение разрешил Гриша, который уже был здесь. Он подозвал парня характерным жестом, догадываясь, что командир окажется в плену у бригадира. «А где водила ваш, Артем?» – поинтересовался Семен. «Должен подойти», – пожал плечами Игорь. «Ладно, семеро одного не ждут», – решительно рубанул хозяин застолья, указывая Бородину на лавку рядом с собой. «Друзья, мы сегодня выпиваем не просто так, а по поводу», – торжественно начал вещать он. «И повод этот для нашей бригады более чем радостный, потому как не далее, как вчера, мы разминулись с Костлявой. Но прежде…» – Семен осекся, глянул на девушку в другом конце зала. Встретился с ней взглядом. «Настя, прими наши соболезнования. Пусть смычку и остальным земля будет пухом. Друзья, предлагаю почтить их память минутой молчания». Все присутствующие, перешептываясь, поднялись, и вскоре в зале повисла тишина. Игорь сомневался в столь серьезном авторитете Семена среди присутствующих, но если немного изменить исходные данные, то все становилось на свои места. Сегодня здесь угощал Квакин. Просто сомнительно, чтобы местная публика так уж заботилась о закуске, да и блюда вроде бы одинаковые, а как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Девушка тоже поднялась, благодарно кивнув Квакину. Невысокая, и да, стройная. Молодец, держит себя в форме. Или в мародерах особо жировать некогда. Очень может быть. Молча выпили, сели, закусили. Обстановка так себе, но и выпивка, и закуска качественная. А вот и припозднившийся Артём. Вошел в зал, осмотрелся. Заметил подзывающих его Антона и Гришу, кивнул в знак согласия, пошел в обход зала и вскоре присоединился к товарищам. Гриша на правах завсегдатая тут же наполнил вновь прибывшему стопку. Семен, наблюдая за этой картиной, удовлетворенно кивнул и вновь поднялся. «Друзья», – заговорил он, – «Невьянск – небольшой город, и история моего знакомства с Игорем ни для кого не секрет». Кто-то скажет, дело житейское, кто-то станет подначивать к кровной вражде и так, чтобы юшк пузырями, и каждый будет по-своему прав. Но правда заключается в том, что вчера, когда нас прижали, Игорь и его парни не стали раздумывать, как им поступить и считать команчей. Они просто полезли в драку и выдернули наши задницы из полного дерьма. Спасибо, Игорек, что помог и откликнулся на мое приглашение прийти сюда». «Пользуйся, чего уж», – с добродушной ухмылкой ответил Бородин. Вот странное дело, но злости к Квакину отчего-то не было и в помине. Наоборот, присутствовал какой-то интерес, как все обернет бригадир. «А я воспользуюсь», – громко продолжил Семен. «Вот, это твой. Возвращаюсь с искренними извинениями. Был неправ». С этими словами Квакин выложил на стол грозу в фирменной кобуре и чехол с запасной обоймой. Игорь сразу же узнал свой пистолет и обвес. Обрадовался ли он этому? Конечно, обрадовался. Просто не стал этого выказывать. Разве что поблагодарил, слегка разведя руками, словно хотел сказать, мол, не ожидал. Хм. А он и не ожидал. Странный все же мужик этот Квакин. «А атамана слабо?» – после того, как выпили, по второй тихо поинтересовался Игорь. «За атамана я клинком отдарился. Или скажешь, не стоит того?» – с хитринкой посмотрел Квакин. «Отчего же? Очень даже стоит. Он даже дороже стоит», – согласился Игорь. «Оттого я тебя и понять не могу. Ты этот клинок сдал бы рублей за 200, никак не меньше. А там купил бы у спица на БК. Он выиграет у атамана по всем статьям». «Угу, кроме цены на припас». «Не вижу проблем. Ты получил бы карабин и сотню патронов. Поверь, это выгодно». «Нет уж, это ты мне поверь. Никакой выгоды. Вот скажи, сколько раз ты использовал свой БК? Не на стрельбище, а в деле». «Признаться, ни разу. А я тот атаман пользую каждый раз. Уже 3 выстрелов сделал». «Так часто приходится стрелять? А ты как думал?» «Да ту же косулю или кабанчика завалить, чтоб в котел забросить. Чего на всю степь грохотать? А уж когда собачки подваливают, и вовсе весело. Они неподалеку и в самих пустошах большими стаями обитают. Словом, с быка этим разориться можно». «Разориться, говоришь?» – хмыкнул Игорь и потянулся к грозе. «Не надо». Не удержался от ухмылки Семен. «Там только 8 патронов. После переделки пистолета мне достались 2 полные обоймы. 30. Остальное ушло в счет оплаты. Ну и после пострелять пришлось. Хорошая машинка. Но с грозой это одно разорение». «Угу. В случае с Семеном деньги, похоже, критический момент. Судя по размаху гулянья, он из той категории людей, которые зарабатывают с риском для жизни, а потом шикуют, пока не останутся в одних портках. Но с другой стороны... «Слушай, ты тогда оставил на мне чуть не 1000 рублей. А мог передать князю абсолютно голым, и никто тебе слова не сказал бы. Да на те деньги ты мог напрочь стереть нарезу у грозы». «Это да. Ну вот такой я человек, что тут поделать. неопределенно ответил мужик, в очередной раз поднимая стопку. «Да, клиника. Дурдом на колесах. Вот поди пойми мотивацию этого человека. Да у него, похоже, правая рука не ведает, что делает левая. Идиотизм, да и только». В конце концов, Игорь решил бросить попытки разобраться в хитросплетениях души Квакина. «Лучше уж приглядит за своими парнями. Ага. Ну, вроде порядок. Общаются с народом, но на спиртное не налегают. Так, в меру, чтобы и приглашающую сторону уважить, и сильно не захмелеть». Семен, похоже, это прекрасно понимает, но в скорости все же нужно будет свалить и увести парней. Пока народ не набрался окончательно. Потому что после этой черты уже никакие разумные доводы действовать не будут. Входная дверь в очередной раз открылась, впуская в обеденный зал сразу шестерых мужчин. Одеты, как и положено, мародерам в камуфляж и горки. Почему не сталкеры? Да потому что они принципиально не носят панамы или шляпы, предпочитая повязывать головы банданами. На этих же шляпы с широкими загнутыми полями. Ну и еще одним косвенным подтверждением является то, что среди вошедших Игорь узнал спасенного им Окунева. А тот, насколько ему было известно, примкнул к бригаде мародеров под командой Развалова. Судя по всему, вот этот мужик лет 40 с окладистой бородой под 2 метра ростом и есть тот самый бригадир. «Салют честной компании!» – возвестил Развалов, потом окинув взором столы. «Что празднуем?» «Присоединяйся, Андрюха!» – подал голос Семен с вальяжностью главы стола. «Я проставляюсь по случаю нашего счастливого расхода с Костлявой». «О как! Знатно! А что это? Твой крестничек уже на тебя не дуется?» Выслушав шепот Окунева, поинтересовался бригадир, имея в виду Игоря. «Так он наши задницы и выдернул из дерьма», — весело хохотнул Квакин. «Чудные дела твои, господи!» — делано удивился Развалов. «Это точно. Присоединяйся». «Да что мы будем стеснять народ и сидеть друг у друга на головах, когда тут целый стол свободный? Здравствуй, Настенька. Как, пустишь к себе?» «Говорят, смычка не стало, некому больше согревать твою постель». «Слышь, Андрюха», — поднимаясь со своего места, тут же набычился Семен. Его бригада, Виктор, Николай и Егор тут же последовали примеру своего старшего. Григорий, лучше разбиравшийся в местных раскладах, тоже поднялся. Антон и Артем поддержали товарища. Игорь не без любопытства посмотрел на забияк, прикидывая, как можно половчее уложить этого шкафа. Уж больно вызывающе он себя повел. Опять же, девушка, ну или, если хотите, молодая женщина, вызывала у него куда больше симпатий. «Что, Сема, руки чешутся?» – с издевкой поинтересовался бригадир пришлых. «Попридержал бы ты лошадей, Андрюха. Какая там между тобой и смычком пробежала кошка, то дело не мое. Ну а мертвых либо хорошо, либо никак. А Настену?» «Спасибо, Семен, но за себя я и сама могу сказать». «Опа! А девочка-то без царя в голове. Уже поднялась на ноги и держит в руке. Ха, такую же, как у Игоря, 0-2 грозу. Совсем баба сбрендила от горя. За убийство на территории княжества виселица. Нет, понятно, что есть самооборона, но тут-то выйдет чистое убийство». «Настена, ты ствол-то убери», — фыркнул Развалов. «Оно ведь как, достал пистолет, стреляй. Нет жопы, так и не лапой. А вот так бестолково размахивать», — бригадир сделал неопределенный жест рукой. «А кто сказал, что у меня нет задницы?» «Боже упаси, она у тебя есть, причем весьма аппетитная на вид. Я очень надеюсь, что и на ощупь». «Сам себя обслужишь, урод», — холодно и с явным пренебрежением ответила девушка. «А вот это перебор», — покачав головой сокрушенным тоном, произнес мужчина. Ни капли намека на испуг или опаску. Он был искренне уверен, что ему ничто не угрожает, хотя по виду девушки Игорь не стал бы это утверждать наверняка. Для себя он уже решил, что как только мародеры сделают хоть шаг в сторону Насти, он начнет действовать. И первым под раздачу пойдет бригадир. Этого Игорь определил как самого опасного, пока же просто наблюдал за происходящим. «Серьезно?» Вложив в это слово всю желчь, на какую только была способна, проговорила девушка. «Стой, где стоишь! Один шаг в мою сторону, и я стреляю!» А вот это уже угрожающе, потому как Развалов слегка подался вперед, явно намереваясь приблизиться к девушке. «Да стреляй, мать твою!» Предпринять Игорь ничего не смог, просто не успел. Потому что бригадир пришлых еще не закончил первый шаг, как раздался выстрел. И сразу же второй, третий. Игорь предпочел перекатиться через стол, сгребая с него снеть и выпивку. Кто знает, что там у этой бабы в голове. Под грохот частых выстрелов Бородин оказался по другую сторону стола, судорожно соображая, сможет ли спастись от шальной пули. Если бы у девушки в руках был револьвер, то столешница прикрыла бы, а вот гроза... Никогда не думал, что она так громко стреляет, наверное, потому что не приходилось палить в закрытом помещении. Тишина. Запах сгоревшего пороха напрочь перебил остальные. Все посетители попрятались где только можно, в руках револьверы. Игорь вдруг обнаружил, что также сжимает бульдог. Но никто не спешит открывать огонь. Все же простота местных законов и неотвратимость наказания сделали свое дело. Оружия на руках достаточно, дураки же по любому поводу хвататься за него прореживаются в Невьянске очень быстро. На полу стонут и матерятся все шестеро из бригады Развалова. Правда, при этом они мало походят на раненых, скорее уж на тех, кому прилетело весьма знатно, но не смертельно. «Спокойно, это был травмат», – выкрикнула девушка, задирая пистолет с замершим в крайнем заднем положении затвором. Отщелкнула магазин, вогнала в рукоять новый, сбросила затвор с задержки и со злорадной ухмылкой вновь навела на приходящих в себя мародеров. «Ну как тебе, Андрюшенька, 250 джоулей? Понравилось?» «Тебе конец, сука!» – выдавил из себя мужик, поднимаясь на ноги. «Не так быстро, урод. Теперь в стволе боевые, и лучше бы тебе не дергаться. Потому что можешь не сомневаться, я вышибу тебе мозги. И по новым законам максимум, что мне грозит, это изгнание из Невьянска. Ведь среди вас нет граждан княжества». Еще и миленько так улыбается. «Милиция! Всем оставаться на местах! Бросить оружие! Руки за голову!» Надо же. Только трое патрульных, а ведут себя так, словно их тут как минимум взвод. И это против почти 60 человек, многие из которых вооружены. Надо быть либо очень смелым, либо четко осознавать, что за твоей спиной сила. Хм. И то, и другое в Невьянске имело место быть. Разбирательство было недолгим. Старший патруля выслушал устные объяснения Семена и Игоря, после чего милиционеры разоружили девушку, бригаду Развалова и увели с собой в отделение. Все, шоу закончилось. Можно было отдыхать дальше. Ну, после того, как официанты навели относительный порядок. Но долго Игорь засиживаться не стал. Еще полчаса. И, пожелав всем приятного отдыха, направился на выход. Не забыв при этом выдернуть из-за стола и свою команду. Парни, может, и были уверены, что вовремя остановятся и не примут на грудь лишнего. Но водка – это дело такое, что грань, за которой нет удержу, рассмотреть очень трудно. А им с утра в дорогу. Словом, в половине седьмого вечера Игорь и Антон вернулись домой, будучи всего лишь в легком подпитии. Если больше не усугублять, то к утру будут как стеклышки. Правда, Алина Витальевна решила в этом усомниться. «Игорь Юрьевич, как же так-то?» – встретила она их в гостиной под пение патефона. «А, похоже, с работой Михайлова управилась, и теперь музыка снова в распоряжении детей». Нет, с этим определенно нужно что-то делать. Эдак ведь никаких нервов не хватит. Не переживайте, Алина Витальевна, все будет нормально. К утру, возможно, и будет. Но вы не забыли, что сегодня в клубе танцы? Да я-то помню, вздохнул Игорь. Что такое? Это все же может отразиться на завтрашнем выезде? Тут никаких проблем. Времени для сна будет более чем достаточно. Танцы закончатся в 11, подъем в 6:30, выезд в 7. Ничего особенного, я о другом. Вам не кажется, что два человека на десяток подопечных – это все же перебор? Ведь уже через несколько дней их будет 15, И если следовать вашим замыслам, то в результате в доме постоянно будет проживать не меньше двух десятков женщин. Все правильно, но вы слишком уж буквально относитесь к вашим обязанностям, Игорь Юрьевич. Это не дети, начала пояснять Михайлова. Не надо хватать и не пущать. Они взрослые женщины, и нужно просто присматривать, чтобы их никто не обидел. Присматривать, а не следить. К тому же пятерых из них будут сопровождать мужчины, а значит и ответственность на себя примут они. Да, насчет буквальности, наверное, вы все же правы. Признаться, с детьми куда проще. Подавляющее большинство взрослых не согласятся с вашим утверждением. Думаете? Уверена. С детьми-то как раз все куда сложнее, потому что они живут в своем собственном мире, о котором взрослые попросту успели позабыть. Ой ли! А разве нет? Ну вот судите сами. Сколько раз вам доводилось слышать от ваших сверстников или людей чуть постарше, что сегодняшние дети – это просто какое-то стихийное бедствие? Ну, насчет стихийного бедствия... Но в целом да, частенько слышал. То есть, когда они были детьми, то непременно слушались старших, не шалили, не били стекол, не курили по подворотням, не доставали скандальных теток только потому, что это весело, и еще много всевозможных «не». Вот прям такие мягкие и пушистые. Ну, про себя я такого точно сказать не могу. А я не про вас. Вы-то как раз понимаете детей и легко находите с ними общий язык, потому что помните о детском мире. Но многие попросту позабыли, что в свое время взрослые для них были людьми с другой планеты. Так что не говорите, будто с детьми проще, чем со взрослыми. Я понял, Алина Витальевна. Присматривать со стороны в полглаза и лишь на предмет опасности. Но только не забывайте простые истины. Женщина любит ушами. А еще нет женщин, не дающих слабины. Есть мужчины, которые плохо просят. А нам дурная слава для наших девушек, ой, как нежелательно. Моя фамилия Михайлова, а не Болотина. Закончила она, буквально выплюнув фамилию владельца борделя. Впрочем, Игорь на это уже не обратил внимания. Признаться, у него в груди ёкнуло, а по всему телу пробежал озноб. Ну вот как понимать ее слова, если не в качестве намека? Мол, чего ушами хлопаешь, когда надо штурмовать? Ну что ж. Пожалуй, таких остолопов, как он, и нужно подталкивать подобными толстыми намеками. Игорь подался было к ней, но Алина как-то уж слишком резво и в то же время естественно скользнула мимо него, направившись в сторону кухни, бросив через плечо. «Переоденьтесь и примите душ. Ужин через полчаса. Без четверти восемь выдвигаемся в клуб». «Да. Ну и что это было? Играет с ним?» Или она имела в виду только то, что сказала? То есть адресовала свои слова именно подопечным? Ну что ты будешь делать? А ведь он не новичок в обращении с женщинами. Несколько секунд он смотрел вслед компаньонке, потом все же решил воспользоваться ее советом. Оно и изгваздался, пока по столам скакал, и успел пропитаться запахами забегаловки. Весьма неприятными... Даром, что ли, Михайлова разговаривала с ним, морща носик? Но ведь разговаривала. Собираясь на выход после ужина, решил было нацепить кобуру с грозой. Оно и привычно, и нравится ему этот пистолет. А уж изменивший свой статус с травматического на боевой, так и тем более. Но по здравом размышлении все же решил отказаться от этой затеи. Мало ли, как оно там обернется, а у него всего 8 патронов. Уж лучше пока походит с бульдогом. А после поездки обязательно навестит Спицына и решит вопрос с боеприпасами. Тем более, что благодарность Семена не ограничилась одним только столом. Помимо этого, он передал Игорю чек на 400 рублей. Не ему лично, ясное дело, а на всю команду. И отказываться Игорь не стал. Так что есть с чего разжиться боеприпасами к грозе. И вообще, тратить ему пока особо некуда, а потому и беды в дорогих боеприпасах он не видел. Опять же, преимущество этого пистолета при умелом обращении наглядно продемонстрировала девушка Настя. А он им пользоваться умеет. Да, снова клуб. Признаться, Игорь и не помнил, когда в последний раз был на танцах. В смысле, на земле, конечно же. Здесь-то он ходит на них, как на работу. Так сказать, выгуливает невест. И смех, и грех. Ну да ладно, дело-то нужное. Он ведь не сутенер какой. Пусть и есть те, кто не видит разницы».